Впервые в городе зазвучало монашеское чистое пение, начали проводиться долгие исповеди. Многих молодых девушек собрала тогда обитель в своих стенах, и они связали с ней свою жизнь навсегда. Привлекало, конечно, то, что можно было не только молиться, но принимать личное участие в восстановлении дорогой обители и, прежде всего, храма усыпальницы. Маленький храм, крипта, где ныне покоятся мощи святого праведника Иоанна, был создан еще при его жизни и освящен по его желанию в честь небесных покровителей его родителей, святого пророка Илии и святой царицы Феодоры. Обратимся к историческому описанию. Здесь, в подземелье, под могучими сводами, поддерживающими все колоссальное здание, построен чудный по красоте храм. Все стены, столбы, колонны и потолки покрыты полированными плитами белого мрамора или сделаны под мрамор. Иконостас весь высечен из белого мрамора с чудной отделкой, выдержанной в русско-византийском стиле. Этот храм, как и весь монастырь, построен по плану и указаниям архитектора Никонова. В этом чудном белом и светлом храме, соответствующем светлой личности дорогого батюшки, он теперь и почивает мирным сном. Стены и пол могилы состоят из сплошных плит белого мрамора. За плитами мрамора сплошной каркас из толстого котельного железа. Стены могилы возвышаются над полом храма на пол аршина и тоже обложены мрамором. На дно могилы посыпано на 2 аршина мелкого песку, и на песок поставлен гроб. Гроб не зарыт в землю, а покрыт только массивной мраморной плитой. В настоящее время вся эта обстановка воссоздана, только еще по стенам висят замечательные большие фотографические портреты батюшки. На гробницу положена икона святого праведника Иоанна, а в левой стороне храма создан мемориал игумении Ангелины. В 2000 году мощи матушки были перенесены с Никольского кладбища Александро-Невской лавры в ее родную обитель. Рядом с ее мраморной гробницей в витринах разложены нетленные части облачения, обретенные при поднятии мощей. Здесь уместен краткий рассказ о матушке Ангелине. Она была однофамилицей всероссийского батюшки. Родилась в 1867 году в петербургской купеческой семье. Окончила с правами учительницы литейную женскую гимназию. Затем вышла замуж за владельца мастерской Михаила Артемьевича Сергеева. В 1898 году супруги удочерили новорожденную сироту, назвав ее Надеждой. Всю жизнь матушка Ангелина заботилась о своей приемной дочери. В 1900 году один за другим скончались отец, мать и муж будущей игумени. Овдовев, она стала просить отца Иоанна благословить ее на постриг. 27 октября 1901 года она была пострижена в монашество на Леушинском подворье, особо любимым святым праведником Иоанном.